Глава пятая. Если бы Зельда ван Виль не была наследницей миллиарда долларов, трудно было бы сказать, кем она бы стала. Возможно, обычной продавщицей второсортного магазинчика или средней руки машинисткой. Во всяком случае, она была совершенно равнодушна к образованию и ничего собой не представляла. Но она была единственным и долгожданным ребенком в семье миллиардера, поэтому ей все прощалось. Внешне девица была совсем неинтересна, плоская, бесцветная, что она вскоре поняла, поглядевшись в большое зеркало в своей спальне. Глаза большие, но без блеска. Довольно смазливый нос и ротик портил почти отсутствующий подбородок. Плоская грудь огорчала ее, когда она сравнивала себя с грудастыми кинозвездами. Единственным утешением и гордостью Зельды были длинные и стройные ноги. С самого рождения эта девица была крайне избалована, а теперь в 18 лет она скучала, томилась по сексуальным развлечениям, раздражалась и жаловалась на жизнь. У нее все-таки хватило ума понять, что многочисленные молодые люди, увивавшиеся вокруг нее, интересовались в основном ее деньгами, поэтому Зельда, с одной стороны, презирала их, а с другой мечтала о сексе, внимательно разглядывая в журналах обнаженных мужчин. Она постоянно обращалась к кинозвездам мужского пола, прося автографы и фотографии. Верхом мужской привлекательности казались и актеры Гарри Грант, Джордж Сандерс и другие. Несмотря на то, что за деньги, казалось, можно все купить, Зельда вела однообразную, скучную жизнь. Единственным развлечением ее было посещение кинофильмов 4 раза в неделю. Приемы, организуемые семьей 2 раза в неделю, казались старомодными и вульгарными, но юноши охотно появлялись на вечерах, рассчитывая на экзотическую еду, дорогие вина, а между собой издевались и смеялись над всем за спиной девушки. Некоторые, знавшие ее лучше, понимали, что дочь во всем обвиняет своего чересчур любящего родителя. Если бы у него не было столько денег, она бы вышла замуж по любви и была бы счастлива. Замужество казалось ей спасением. Отец держал любимицу под колпаком. Постоянной заботой его было развеселить дочь, доставить ей удовольствие. В это июльское летнее утро Зельда, как всегда, поднялась в 7 часов. И должна была принять довольно болезненный массаж в течение часа для исправления фигуры. Потом ее ждал тоскливый завтрак с отцом и посещение парикмахерской. Сегодня она решила обесцветить волосы, придав им абрикосовый оттенок. Девушка прочла в одном из дамских журналов, что цвет абрикоса не считается последним писком моды, но был он необычным, а быть необыкновенным казалось ей верхом совершенства. Самым большим талантом Зельды было искуснейшее вождение автомобиля. На этот раз около освещенных ворот ее ждала Чита с своим Линкольном, купленным Крамером по дешевке. А невдалеке за кустами с бьющимся сердцем стоял Цигейти. Он не сомневался в способностях девицы, но понимал, пути назад у них нет. Как и Риф мой, чувствовал, что рискует жизнью. Он верил Крамеру, но тот теперь постарел и стал другим. Вдобавок ко всему, перед выходом на дело ему позвонили из больницы, просили зайти, мать была очень плоха, с этим уж ничего не поделаешь, и он обещал навестить больную, как только освободится. Тоскливые мысли Цигейти были прерваны появлением автомобиля. Чита в это время подняла капот своей машины. Она была одета в голубое с белой отделкой хлопковое платьице, тоже купленное на деньги Крамера. Обесцвеченные волосы девицы были аккуратно причесаны и перетянуты голубой ленточкой. Своим видом она не отличалась от 1000 американок. В противоположность тревожному состоянию Мои и брата, Чита была совершенно спокойна, ей не казалось, что работа опасна. Когда Зельда вышла из автомобиля и закрыла ворота, она вопросительно посмотрела на незнакомку и тут же заметила прекрасную фигуру и дешевенькое платье девушки. — Не откажите в помощи, что-то случилось с двигателем, а гараж далеко, — проговорила Чита с широчайшей дружеской улыбкой. Зельде понравилась девушка. Она явно была из другого мира, поэтому и заинтересовала ее. «Гараж есть на дороге. Хотите, оттащу вас туда?» Это было как раз то, что нужно. «Роскошь! Что за красота? Она ваша?» — спросила Чита, скользнув на сиденье. Зельда кивнула и нажала на стартер. «Вам нравится?» «Бьюсь об заклад. Выдает больше сотни». Автомобиль взревел, и через несколько секунд на спидометре было 135 миль в час. Понимая, что Моя не сможет догнать их, Чита закрыла лицо руками и попросила: «Пожалуйста, потише, не так быстро». Зельда засмеялась. Она обожала мчаться, но притормозила до 70 миль в час. «Что, вы действительно испугались? Я часто так езжу, очень люблю быструю езду. И я тоже. Но сейчас уж слишком», — произнесла Чита, глядя в окно и не видя Мое. «О, черт побери, опять попалась!» — крикнула Зельда. «В чем дело?» — забеспокоилась Чита. «Там полицейский. Лучше бы остановиться». Через мгновение крупный краснолицый блюститель порядка появился рядом. Чита сидела неподвижно, сжав руки между коленями. Она отвернула лицо в сторону, когда тот заглянул в окно. «Доброе утро, мисс Ван Виль! Опять вы превысили скорость! Должен вас оштрафовать!» — заявил полицейский, сияя улыбкой. «Гори все ярким пламенем, штрафуй, только отвяжись», — подумала Зельда. «Надеюсь, ваш родитель здоров?» «Да он возненавидит вас, если узнает», — пробормотала девушка. Полицейский хорошо знал эту одну из самых богатых девиц, а вот ее соседка очень его удивила. Маленькие глазки остановились на ней, а Чита повернулась и в упор посмотрела на полицейского, потом почувствовала страх и опустила глаза, но тут же отступил и приветственно помахал вслед. «Извините, что остановил вас, мисс, знаете, служба. О, иди ты к дьяволу, Мерфи!» — произнесла Зельда и улыбнулась. Они выехали на дорогу. На хвосте оказался Мое в своей машине. Он видел всю эту сцену и дрожал от страха. «Сзади автомобиль такой же, как ваш», — заметила Зельда. Чита отрицательно покачала головой. «Моя машина? Как-то может быть?» Зельда была озадачена и пожала плечами. «Мне показалось, что она очень похожа на вашу. Как не повезло с этим полицейским. Теперь будет преследовать всю дорогу. Он ведь садист, постоянно качает права». Теперь машина карабкалась на холм в Сен-Бернардино. Чита колебалась. Сзади них ехал полицейский. Могла возникнуть опасность. Возможно, тот отстанет, когда они доберутся до города. Девушка вынула флакон, полученный от Крамера. — Что там у вас? — спросила Зельда. Довольно резко Чита объяснила назначение флакона. Несколько секунд Вик Дермот смотрел на свои выпачканные кровью ботинки. Потом с гримасой отвращения сбросил их. Кэрри села на кровать. — Это ведь кровь, — сказала она, дрожа. — Может быть. «Не знаю, Кэрри. Не сиди. Лучше пойдем скорее». Нотки торопливости и страха в словах мужа заставили ее вскочить. «Я почти готова, Вик. Здесь кровь, не так ли?» Супруг надел другую обувь. Ему хотелось вспомнить, где он мог наступить в кровь и выпачкаться. Наверное, в хижине. «Что случилось с Дилонгом? Давай не говорить об этом теперь. Давай...» Он замолчал, так как услышал звук, заставивший его насторожиться. Несомненно, это был стук дверцы закрываемого холодильника. — Слышишь, кто-то на кухне? — прошептала Кэрри. И глаза ее расширились. Вик быстро зашнуровал ботинки и выпрямился. Супруги посмотрели друг на друга. — О, Вик, кто-то в доме. — Ладно, ладно, только не бойся. Подожди здесь, я пойду посмотрю. — Нет, не ходи. Побудь со мной. — Ну, дорогая, пожалуйста. Медленно двигаясь, супруг подошел к двери спальни, которая была полуоткрыта, и прислушался. Ни звука. Тогда он выглянул за дверь. — Побудь здесь с ребенком, — негромко сказал Вик и вышел в переднюю, потом на кухню. На пороге кухни он остановился с гулко бьющимся сердцем. То, что Вик увидел, было выше его сил. В перепачканном кожаном костюме и с лицом, изрезанным шрамами, за столом сидел Риф Крейн и с жадностью обгладывал ножку цыпленка. Хозяин стоял без движения, и холодный пот бежал по его спине. — Держу пари, что страшно перепугал вас, Макс, — сказал гость, доедая цыпленка и разбросав кости по полу. Такая наглость возмутила хозяина. — Что вы здесь делаете? Кто вы? Риф посмотрел на говорившего. Улыбка не сошла с его губ, а глаза посуровели. И он полез в карман за мотоциклетной цепью. — Послушай, Мак, я скоро уйду. Если ты сделаешь то, что мне надо, все будет в порядке. Я хочу кофе, вели свои куклыки сварить, слышишь? И молодой человек стал накручивать цепь на руку. — Убирайся отсюда! И немедленно! — потребовал Вик. Кэрри в этот момент подошла к двери и с ужасом смотрела на исполосованное лицо юноши, а он, глядя на нее, осклабился. — Хороша штучка, ничего не скажешь. Свари мне кофе, или твой благоверный пострадает. Вик ринулся вперед, но Кэрри схватила его за руку. — Нет, Вик, я сварю ему кофе. Вик, ну, пожалуйста! — Молодец, бэби, я не причиню вам вреда, — сказал Риф, но его добродушное настроение вдруг изменилось, кулаки сжались, и он стукнул по столу. — Кофе, слышите? Больше повторять не буду. Вик схватил Кэрри и грубо вытолкнул из кухни. — Останься с ребенком, а я угомоню этого нахала. Дермот умел драться. Когда-то был хорошим боксером, но для Рифа честная драка не годилась. Он жестокое животное, сколько помнил себя. Вик размахнулся левой рукой, но юноша избежал удара и стукнул Вика по лицу так, будто лезвием топора. Мужчина упал к его ногам. С воплем Кэрри бросилась на колени перед мужем, тормоша его и рыдая при виде крови, струящейся по лицу. Риф убрал цепь в карман, схватил женщину за волосы и поставил на ноги. Та была почти без сознания. — Кофе, слышишь, кофе! Или я добью этого недоноска! — прорычал он. Кэрри с ужасом посмотрела на незнакомца и нетвердыми шагами пошла на кухню за кофейником. Один из телефонов на столе Джея Деннисона громко затрезвонил. Он подбежал и поднял трубку. — Инспектор Деннисон слушает. — Начальник, это Том. Деннисон узнал голос своего будущего зятя. — Простите, но я потерял Крамера. Он знал, что я у него на хвосте. Со мной был Эйб, но старый волк слишком умен для нас обоих. Он будто растворился в воздухе. Деннисон вскипел, и бранные слова готовы были сорваться с его губ, но он сдержался. — Ладно, Том, возвращайся побыстрее, — и повесил трубку. Через 10 минут телефон снова зазвонил. Это был агент по особым поручениям Гарри Гарсон. Очень жаль, шеф, но мы упустили Цагетти. — Знаю, он только что исчез в неизвестном направлении, — сердито проговорил Деннисон, потом сел и закурил трубку. Дверь хлопнула. Вошел Том Гарнер. Цагетти проворонили тоже. — Эти двое что-то, должно быть, замышляют. Но что? Гарнер взял стул и сел рядом. Он шел прямо на нас. Не могу представить, куда вдруг делся. Ладно, забудь. Надо сделать однодельца. Деннисон нахлобучил шляпу и встал около двери. Через 20 минут они были уже около дома Крамера. Даю голову на отсечение. Самого дома не будет. Но хорошо бы застать его жену. Когда-то она была певичкой в ночном клубе, давненько уже не видел ее. Говорят, стала респектабельной дамой, визит полицейских чинов может напугать ее. Том вышел из машины, открыл калитку и вернулся. — Умеют жить бродяги, не так ли? — сказал он с завистью, глядя на парк и большой дом. — И ты бы не отстал, если бы у тебя были миллионы, а у него их 4. Толстая, симпатичная негритянка открыла парадное. — Мистер Крамер дома? —— спросил Деннисон. — Хозяина нет дома, — певучим голосом ответила негритянка, подозрительно посматривая на пришельцев. — Может, миссис Крамер тогда? — Передайте, что ее спрашивает инспектор Федерального бюро Деннисон. Мужчины двинулись вперед за служанкой в большую, хорошо меблированную прихожую. Эллен как раз спускалась с лестницы. При виде незваных гостей остановилась и в волнении схватилась за горло. — Добрый вечер, миссис Крамер. Как видно, вашего супруга нет дома. Эллен похолодел. — Полиция. «Мистера Крамера нет, а в чем дело?» — спросила Эллен, стараясь скрыть дрожь. «Мне бы его... надо видеть. Я инспектор Деннисон». И он заглянул в открытую дверь гостиной. «Нам бы лучше поговорить не на пороге». И полицейский, тяжело ступая, вошел в комнату. За ним последовал Гарнер. Эллен поколебалась и двинулась в гостиную. «Мне непонятно, в чем дело», — пролепетала она. «Я бы хотел повидаться с ним. Это наши дела. Когда супруг вернется?» Эллен вздрогнула. Двое мужчин заметили, что ее руки сзади сжались в кулаки. «Он в Нью-Йорке. Не знаю точно, где остановился, а поехал по делам». Деннисон пристально посмотрел на женщину. Он не встречался с ней 15 лет. «Постарела голубушка», — подумал он. «И, конечно, пугана». «Разве это не факт, что человек по имени Моэ Цегетти, недавно вернувшийся из тюрьмы, известный преступник, был в этом доме пару недель назад?» Эллен, наконец, села. «Да, Моэ заходил. Они старые друзья с моим мужем. Он подыскивает место, чтобы открыть в нашем городе ресторан. Когда Моэ приехал, мы пригласили его позавтракать, ведь они же так много лет дружили». Деннисон прикрыл глаза, чтобы скрыть издевку. «Цегетти открывает ресторан. Это он вам сказал?» «Именно так», — ответила Эллен. «А вас не удивляет, что до этого Цегетти был официантом в захудалом ресторанчике и вдруг стал сам хозяином?» Эллен закрыла глаза и задрожала, а потом, волнуясь, посмотрела на Деннисона. «Ничего больше не знаю об этом человеке. Только то, что рассказал мне муж». «Послушайте, миссис Крамер, мы ничего не имеем против вас и вашего супруга, хотя он возглавлял рэкет. Крамер был достаточно умен, чтобы устраниться от дел, прежде чем мы его схватили, но сейчас у него, по-моему, возникла мысль продолжить прерванное ремесло. Надеюсь, правда, на ваше благоразумие. Если можете повлиять на мужа, посоветуйте ему отказаться. Иначе будут неприятности. Это дружеское предупреждение, понятно?» Деннисон кивнул Гарнеру, и они ушли. Когда их шаги затихли, Эллен в ужасе закрыла лицо руками и разрыдалась. В то время как инспектор разговаривал с Эллен, Крамер приехал на такси в роскошный отель «Лейк Эрроухэт», который в это время года был переполнен туристами. Он зарегистрировался под именем Эрнеста Бендикса и поселился в богатом номере с видом на озеро. Чувствовал он себя великолепно. Было приятно, что еще не утратил способности и скрылся от полицейских, как бы растаяв в воздухе. Он надеялся на удачу своего приятеля и начал спокойно распаковывать чемодан, а потом вышел на балкон. Там уселся, восхищаясь видом и покуривая сигару, и просидел до 7 часов вечера. Потом вернулся в гостиную, а оттуда позвонил в таверну «Твин Грик», попросил соединить его с мистером Марион, под этим именем был зарегистрирован Моэ. Они немного поговорили, никто из подслушивающих не понял бы о чем, но Крамер узнал все, что им было нужно. «Позвоните завтра, когда получите посылку», — проговорил он и повесил трубку. Потом хотел связаться с Эллен, но подумал и решил воздержаться, так как вспомнил, что сказал жене о необходимости срочной поездки в Нью-Йорк, связанной со смертью Солли Лукаса, и просил не волноваться, если от него не будет известий. Уходя из дома, Крамер понимал, что Эллен не верит его словам, и это его раздражало, поэтому позвонить ей теперь было бы опасно, жена догадает, что он не в Нью-Йорке. Крамер прекрасно пообедал в номере, а вечер провел на балконе, потягивая трубку и прислушиваясь к гулу толпы внизу. До утра он оставался в номере. После 11 позвонил Моэ. Голос друга звучал взволнованно и даже дрожал. Крамеру это не понравилось. — Посылку получили, но есть непредвиденные сложности, — проговорил Моэ. — Где вы? — в голосе хозяина послышалась сталь. — Звоню из будки около Лонпаи. Останьтесь там и дайте мне номер телефона. — Скоро позвоню, — сказал Крамер. Он спустился вниз, нашел свободную телефонную будку и позвонил по номеру, данному Мое. Тот сразу откликнулся. — В чем дело? — резко спросил Крамер. Мое рассказал о полицейском. — Если дело сорвется, полисмен опишет внешность щиты, он ее хорошо запомнил. Все шло как надо, но девица Ван Вилли вдруг превысила скорость и испортила все дело. Крамер стал быстро обдумывать случившееся. — Никаких неприятностей быть не должно, все продумано. — Полицейский не вяжется, успокойтесь. Как ведет себя пленница? — Чита с ней вроде поладила, там без проблем. Я думаю, вы должны знать о полицейском. — Хорошо, Мое. В Эстлин вы прибудете через час. Позвоню туда в 12:30. Крейн уверен, к этому времени закончить дело. Когда узнаю, что вы прибыли на место, переговорю с Ван Виллем. Мое ответил согласием и повесил трубку. Крамер вернулся в номер и снова вышел на балкон. Он думал, что в таких делах невозможно все предвидеть заранее. Происшедшее взволновало его. Появление полицейского тем более. Тот мог доложить в свою контору, что дочь Ван Вилли разъезжает в машине с подозрительной особой из простонародья. Крамер постарался отогнать подобные мысли, но поймал себя на том, что постоянно смотрит на часы. Наконец наступил условленный час, он подождал еще немного и направился вниз позвонить в Вестлин. Телефонистка сообщила, что линия поломана и связь оборвана, что туда послали мастера починить, найти разрыв. Если он позвонит через полчаса, то его, возможно, соединят. Лицо Крамера внезапно окаменело, и, поблагодарив, он повесил трубку. Дело осложнялось. Парикмахер мог позвонить Ван Виллю, что его дочь не приехала в назначенное время. Взволнованный отец мог запросить местный клуб, где девушка всегда после посещения парикмахерской второй раз завтракала, а там ответит, что ее не видели. Тогда папаша, конечно, позвонит в полицию, и начнется паника. К тому же, что подумает специалист, когда увидит, что провод перерезан? Сообщит ли в полицию? Все теперь зависит от того, как Мое сориентируется на месте. Крамер неожиданно почувствовал, что ему давит воротник. Мысли одна за другой проносились в голове. Если предположить, что Чита и Мое привезли пленницу в Вестлин, то надо позвонить ее отцу, чтобы тот не обратился в полицию, заподозрив неладное. Крамер набрал было нужный номер, но что-то остановило его. Он побоялся, как бы не обнаружили его местонахождение, поэтому решил звонить с главного почтамта. Доехав туда, набрал номер Ван Вилля. — Резиденция Ван Вилля, — ответил мужской голос. — Мне необходимо переговорить с мистером Ван Виллем по поводу его дочери. — Ваше имя, пожалуйста. — Он меня не знает. Я приятель его дочери, зовут меня Манекин. — Подождите минуту, Джон Ван Виль так что вернулся после обычной утренней прогулки верхом. Слуга пошел и доложил хозяину, что его ждут у телефона. — Сэр, этот человек говорит, что он друг мисс Зельды? Джон Ван Виль, коротенький, плотного сложения, с круглым мясистым лицом, маленькими глазками, тонкими губами и квадратным волевым подбородком, напоминал простолюдина. А между тем этот человек умел делать огромные деньги и знал как. У него была прекрасная память, всех друзей Зельды он знал наперечет, но не помнил никого с названным именем. Ван Виль подошел к телефону, левой рукой включил проигрыватель, правой взял трубку. — Да. — Мистер Ван Виль, точно так. — Это по поводу вашей дочери. Причин для волнения пока нет. Ваша дочь похищена, она в безопасности и вернется к вам через несколько дней в целости и сохранности. Однако, если пойдете в полицию или сделаете еще что-нибудь, вы ее никогда больше не увидите. Мы большая организация, следим за вашим домом, вы у нас на крючке. Ничего не предпринимайте и ждите, завтра утром позвоню снова. Крамер прервал разговор и быстро пошел к такси, чтобы вернуться в отель. Джон Ван Виль стоял несколько минут без движения, сжимая рукой трубку, потом побледнел, рот его передернулся. Сознание его заработало быстро, он вызвал секретаря, Это был техасец Мэрил Эндрюс, высокий мужчина с бронзовым лицом, одетый в спортивную рубашку и синие джинсы. Ван Виль передал ему телефонный разговор. — Мне сообщили, что Зельда похищена. Позвоните в парикмахерскую и в клуб, узнайте, была ли она там. Эндрюс шагнул к телефону, а несчастный отец уставился в окно, сжав руки за спиной. Секретарь быстро выяснил, что Зельда не была ни в одном из названных мест, и предложил позвонить в полицию. — Нет, ничего никому пока не сообщайте, может идти. Я должен подумать, как быть и что делать.